очень горько, когда непогода, дождь и сырость, и слякоть, и мгла. Словно жизни святая свобода навсегда в черноте залегла. Словно был ты и не был, и дали, и окрестных пригорков леса отзвенели, уже отсверкали на прощание прямо в глаза. Я захлестнутый пламенем боли, все утратил, что радостно нес. И летящее русское поле, и мятежные крылья берез. Но рожденный на звездной дороге, на ладонях Урала во мгле, в этот миг и тоски, и тревоги ничего не боюсь на земле. Мне ли трудно понять, что ушедшим в мире больше покоя дано? Без таких вот, как я, сумасшедший, охладело бы солнце давно. Очень горько, когда непогода, дождь и сырость, и слякоть, и мгла. Словно жизни святая свобода навсегда в черноте залегла.